и одно иметь, и другое иметь. Я сегодня еще раз повторю слова брата Вашкевича, который псалом перефразировал, что вот я хочу не богатство, не казны серебра, а небесного царства и спасения добра. Я хочу и богатство, и казны серебра, и небесного царства, и спасения добра. Вы знаете, сегодня вот это послание Господа к Лаодикии, оно говорит нам о том, что нам придется покупать. Если мы хотим что-то иметь от Господа, нам нужно отдать нечто, что несовместимо с этими обетованиями Божьими. И вы знаете, интересно, что первое приобрел Моисей, когда потерял эти египетские сокровища, когда отказался от мудрости египетской? Я вам прочитаю, что он приобрел. Он это приобретал 40 лет. Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. Книга Чисел, 12 глава, 3 стих. Братья мои, дорогие сестры, а Бог поменял его характер. Но для этого он должен был отказаться от всего фараонового. Он побежал в пустыню. И я немножко часто с юмором говорю, 40 лет был примаком у тестя. Его овечек пас. Вы вообще знаете, кто такой примак? Недаром наши братья никогда примаками не хотят быть. Говорят, ты хороший брат, но лучше я пойду буду жить рядом с тобой. Мы тогда с тобой друзьями будем. А примаком, это и есть примак. И 40 лет он пас овец у своего тестя. И за эти 40 лет Бог делал самое главное. Он поменял его характер. Слава ему и благодарение. А им надо было отказаться кое от чего. Вы знаете что? Иметь все и не иметь ничего. И даже работать на кого-то. Но когда в конце концов Моисей прошел этот путь, то говорит Господь, Священное Писание говорит, явился ему ангел у пустыни горы Синая, у пламени горящего чернового куста, и сказал ему, я не повторяю еще, что Моисей, подойди, сними обувь с ног твоих, земля святая, и сказал, ты выведешь мой народ из плена, слава Господу и благодарение. Друзья мои, если до сегодняшнего дня мы не поменяли свой характер, нам очень трудно быть в деле Божьем. Нам надо что-то продать и что-то купить. Сделать обмен. И этот обмен не всегда по плоти будет разумным. Многие скажут, глупые, ты имел что? А что ты теперь имеешь? Я на это, друзья, обращу внимание. Что потерял Моисей в результате этой купли-продажи? Еще раз обращаю внимание. Купи у меня. Это сегодня моя центральная мысль. Это сегодня то, что я хочу вложить. Если ты не согласен платить, бесплатно ничего не дается. За все надо платить. И смотрите, что дальше было. Я обращаю на это внимание. Моисей пошел за счастье носить на себе поругание Христова, посмеяние Христова. Смотрите, что я буду читать. Когда он был во дворце фараона, он ходил среди великих людей того современного мира и среди великих людей государства фараонова. Вы знаете, сегодня для многих людей это счастье где-то вращаться среди больших людей. Говорят, уборщица в горисполкоме может больше сделать, чем те, кто там председатель колхоза на стороне. Она знакома с ними, она раз-раз поговорила. Пожалуйста, тебя не принимают, но уже поговорила, знакомые все, и приняли. Моисей ходил перед лицом фараона. Я часто так наблюдаю за жизнью. И слышу, как люди разговаривают. Говорят, вот я того и того. Сегодня по телевидению глядел, кажу, что по телевидению? Я за руку здоровался с ним. Это что по телевидению? Я говорил с ним, а ты там по телевидению что-то там видел. Это что? Вы знаете, в то время перед лицом фараона ходить, это было великое счастье. Не всем такое счастье улыбалось быть перед лицом великих людей. Вы помните, даже Есфир рисковала жизнью, что с мужем поговорить царственно. Говорит, ты знаешь, ты пойти можешь? Но ты знай закон, что нельзя к нему являться, если он сам не пригласит. Смерть одна, кто сам появится без приглашения. Потому говорит, ты смотри, ты пойдешь, но нет гарантии, что ты живая оттуда вернешься. Разве только царь тебя скипетр золотой прострот, то ты будешь жива. И вы знаете что? Моисей отказался быть перед лицом фараона. Но вы знаете, что он приобрел? Он уже не говорил лицом к лицу с фараоном, но он ходил пред лицом Божиим и видел Бога лицом к лицу, и с ним разговаривал. Слава нашему Господу! Вы знаете, друзья, насколько это ценный обмен? Да, ты можешь на сегодняшний день уже не ходить пред лицом великих людей. Ты уже можешь не иметь с ними никакого общения. Но благодарение Богу, если ради Христа, если ради служения Господу, ради вечной жизни, ради того, чтобы исполнить волю Божию, ты отказался от этого мирского, то ты имеешь полное право и будешь находиться пред лицом Божиим, за что слава Господу и благодарение. И однажды, когда придет время, Бог будет твоим защитником. Однажды Аарон и Мариам начали обвинять Моисея за то, что он взял себе жену эфиоплянку. Вы помните? Ты что, Моисей? Разве, говорит, ты один такой большой человек, а мы что? Как ты себе такое позволишь? Ты закона не знаешь? И вы знаете, что Господь сказал? Я с рабом моим Моисеем говорю лицом к лицу. И как же вы посмели упрекать раба моего Моисея? Глянул Моисей, а Мариам проказился. Моисей его запил, Господи, исцели ее. Господь говорит, если бы отец ее плюнул ей в лицо, то не должно было ей стыдиться еще в ней. Итак, отправляю ее на 7 дней. Пусть она хорошо прочувствует, что она делала и к чему это все привело. Братья мои, дорогие сестры, сегодня у вас, у меня есть выбор. Или находиться пред лицом великих людей, или находиться пред лицом Божиим. И этот выбор часто лишает нас каких-то материальных благ. Этот выбор часто удаляет нас из какого-то общества. Но мы должны быть счастливы пред лицом Божиим, что сегодня мы не великие люди у людей. Мы не предстоим лицу царскому, но мы сегодня находимся пред лицом Господним. Слава Ему и благодарение. Это обмен неравноценный. Это обмен, который мы сделали гораздо лучше, чем мы потеряли. Оно до вечности доведет. Моисей был наследником фараона. Его дочь усыновила. Я читаю 2 стиха. И он почерал это. Вы знаете, когда мы чираем даже работу, то мы в унынии, правда? А когда чираем авторитет, тоже. И многие из-за авторитета у людей не хотят покаяться. А что люди будут говорить? Это настолько сильно, что будут говорить люди, что мы часто, ну, просто в панике бываем, и хочется прийти к Богу, сделать первый шаг. А вот что люди скажут, настолько крепко держит, что мы просто не можем оторваться от этой мысли. И вот я читаю. Книга Исход. 6 глава, 30 стих. Моисей же сказал перед Господом, вот я несловечен, как же послушает меня фараон? И другое место читаю. Оно вроде бы не связано с этим, но я его свяжу одной мыслью. Книга Исход, 7 глава, 1 стих. Но Господь сказал Моисею, смотри, я поставил тебя Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком. Вы поняли, что он приобрел? Он мог быть наследником фараона. Он мог быть у него великим человеком. И он это потерял. Он это не имел уже. Но по воле Божией, несмотря на то, что Моисей был косноязычен, когда он имел дело с Господом, то Бог его поставил Богом фараону. Слава ему и благодарение. Друзья мои, если сегодня мы не ходим пред лицом великих людей, если мы не будем наследовать власть и авторитет этого мира, то когда мы стали церковью Христовой, то именно церковь Христа определяет всю политику. Когда она молится, Бог меняет направления людские. А Бог снимает и поставляет царей. А Бог аннулирует или издает те или другие законы. Потому что молится Церковь Божия. Она просит Господа. И поэтому в сегодняшней ситуации мы благодарим Бога, что имеем какую-то аналогию с Моисеем. Он мог быть наследником фараона, но он стал Богом фараону. И все, что Бог говорит через него, в конце концов, фараон должен быть принят. За что слава и благодарение Богу. Друзья мои, мы ничего не теряем через этот обмен. Но если мы не станем обмениваться, мы не получим то, что мы должны получить и что должны иметь. Купи у меня. Я нисколько не сомневаюсь, что до сегодняшнего дня многие наши братья и сестры, будучи давно верующими, не свободны от греха, по той простой причине, не смогли купить и продать. Что надо отдать? Отказаться от временного греховного наслаждения. И тогда придет свобода и победа. Они хотят иметь и благословение от Господа, и от собственного греха не отказываться. И не получается. Купи у меня! Поменяй, иначе ничего не получится. Все попытки жить счастливой жизнью, благословенной, они кончатся неудачей, потому что ты хочешь иметь, но не хочешь покупать. Хочешь получать за даром, а так не бывает. Купи у меня. Не буду уже очень долго говорить, потому что время идет очень быстро. Но я напомню еще один текст Писания. У Моисея была власть некоторая, когда он был в Египте. Он от нее отказался. А вместо этого он получил другую власть от Господа. И у него уже в руках. Он никогда уже не держал жезла фараонова, но он держал в руке жезл Божий. Он был очень простой. Это была просто палка. Он не был золотым. Он не был украшенным особо. Но в этом жезле по воле Божией хранилась власть Господня, за что благодарение Богу. И когда приходили трудные времена, то на защиту Моисея не могла стать конница египетская, не могли стать воины фараона, не могли стать волхвы и чародеи на защиту его. Но когда он простирал свой жезл, за его спиной стояла армия ангелов, за его спиной стояла власть Божия, за его спиной стояло воинство небесное. И мы сегодня благодарим Бога. Простирает Моисей свой жезл на море. И творятся чудеса. Говорит, огустели воды в пучине. Говорит, стеною стали по обе стороны воды. Это нарушены все законы, которые существуют на земле. И мы сегодня благодарны нашему Господу, что Бог хочет и нам дать такую власть. Но откажись от своей. А иначе ничего не получится. Купи у меня, соверши вот эту сделку добровольно, под воздействием просвященного разума от Духа Святого. Это же не просто Господь что-то предлагает, ну, и как бы даже не объясняет, что и зачем. Сегодня, когда мы читаем, то мы видим, что Бог делает. И на что я еще хочу обратить внимание, друзья дорогие. Все мудрые того мира великие, они эту правду скрывают. И всегда скрывали. Они под рукой всегда имели эти демонические силы для помощи. Они ходили, они вызывали духов, они обращались к колдунам. И это особенно видно из истории. Вы знаете что? И сопротивляться могли очень сильно. Бросает Моисей свой жезл. Говорит, вот это знак того, что Бог со мной. Они бросили свои и стали у каждого тоже по жезла змей стал. Но Библия говорит, но жезл Моисея поглотил эти всех змеев, которые фараоновы чудотворцы сделали в кавычках. Друзья мои, покуда мы будем суеверными, покуда мы будем надеяться на потусторонние силы небожьи, покуда будем пользоваться нетрадиционными методами различного рода в различных сферах жизни, мы никогда не сможем иметь дело с живым и святым Богом. Сегодня властью Божией Бог освободил нас от этой привязанности. Он указал нам на ненужность в этих всяких поступках. Указал на вредности, но мы ничего не потеряли. Мы имеем дело с живым и святым Богом, с Духом Святым, благодатной силой Божией. Но для этого купи у меня. Когда-то один из братьев с юмором сказал, как часто верующие сегодня понимают Бога. Он говорит, ты жалуется, что вот там у меня такое вот несчастье в жизни. Она говорит, то потому что у тебя веры нету. Я как только у меня так случается, я говорю, три раза через правое плечо плюну и верю, что будет нормально, и так и есть. Вот это люди, которые находятся в церкви, но которые делают, сами не знают, что они делают. Они имеют веру, которая не соответствует Божьей вере. Моисей оставил все это, и тогда в его жизнь излилась благодатная сила и власть Духа Святого, за что слава и благодарение Богу. И еще одно скажу, и, наверное, два еще скажу. Линии купи-продай, купи-продай, потому что если не купишь, то тебе никто не продаст. Вот ты это вот поменяй, тогда я тебе дам другое, а вместе этого не может быть. Вы знаете, что интересно? Когда возмутились против Моисея, я прожил, уже будет Аарона в жезл, но тем не менее, хотели бы или не хотели, это связано со служением Моисея. Это Бог дал Аарона в помощники Моисею, и жезл ему дал Аарону. Знаете, что было интересно? Когда возмутились, стали претендовать на священство и на власть, то Господь сказал, возьми все этих великих людей из твоего народа, они были выбраны, это все было нормально. Они имели, каждого жезл был, как символ власти. Они одинаковые были, и потому они и спорили. И тогда Господь говорит, а дело дошло до того, что убить Моисея, и все. И Моисей его запил, говорит, Господи, еще немножко побьют. Господь предлагает, принесите свои жезлы к скине откровения. И вы знаете, что случилось интересно? Короткое время, числа 17-8 стих, на другой день вошел Моисей в скинию откровения, и вот жезл Аарону от дома Левина за одну ночь была палка. Вот что делает Бог? За одну ночь расцвел, пустил почки, дал цвет и принес миндали. Сегодня многие говорят так, но я покаялся уже очень короткое время, и Господь не успеет со мной сделать что-то, потому что я такой плохой. Возьмите вот это место Писания. По-человечески, да, очень короткое время, невозможно что-то сделать. Но смотрите, когда Бог занялся работой за одну ночь, палка листики пустила, а потом и цветочки были, и зависть, наверное, была, и плоды принес миндальные. За одну ночь его, слава Господу, благодарение. Бог существует вне времени. Над ним времени властно, над нами властно. Но когда Бог захочет делать свою работу, Он делает короткое время то, что по физической природе, по законам материальным действующим, можно делать только за длительное время, за определенный период времени. Бог это делает все очень быстро, легко, основательно, и для того, чтобы нам было радостно и приятно. За что благодарение Богу, друзья мои. И самое главное, умер Моисей. Никто не знает даже, где его похоронили. Бог скрыл его. Но когда пришло время, является вместе с великими мужами Божьими на горе Преображения вместе со Христом. Моисей остался жив. За что благодарение Богу, друзья мои. Вот то, что я говорил. Это промежуточная власть, промежуточное действие. Но благодарение Богу, все мы сегодня, отдавши свою жизнь мирскую, отказавшись от нее, вступивши на путь спасения, мы имеем жизнь вечную. Так что слава Господу и благодарение. Поэтому, друзья мои, сейчас стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь сердца, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, Если кто-то еще сегодня терпит что-то, Господь напоминает, вся причина в том, ты не хочешь покупать и продавать, ты хочешь получить просто так. А Библия говорит, купи у меня. Я сегодня хотел бы, чтобы вы поставили своей целью, своей жизнью определенную веху. Я сегодня хочу поменять все. Я хочу сегодня жить другой жизнью. Поэтому если в нашем собрании сегодня есть те души, которые еще никогда не молились, никогда не производили подобного обмена, никогда не жили полноценной христианской жизнью, то в сегодняшний день и к вашему сердцу, давайте мы встанем на ноги, раздается голос Божий. Сейчас стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь сердца, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной. Поэтому если в нашем собрании есть сердца, готовы сегодня склониться на колени перед Господом, поменять слезы на радость, мирскую славу на жизнь вечную, все свои проблемы возложить на Господа. Вы сегодня это можете сделать, вышед сюда вперед и сказавши пред лицом церкви, пред лицом Господним, что вы желаете служить Господу. Если вы есть, пока будет петься псалом нашими хористами, можете сделать решительный шаг, выйти вперед навстречу Господу, получить спасение из руки Божьей и иметь то благословение, которое на земле вам никто не даст. Аминь. Thank you.